предаваться плотским утехам и сам Сафронов любит, но он-то явно умный и понимает, что лучше перетерпеть и не отсвечивать. А вот его охрана, вряд ли, Сафронов выбирает себе послушных, а не умных. Умных он от себя гонит. Ну а у Артура тоже есть уши в милиции, и если мы услышали признание киллеров и остальных, то и он должен быть в курсе. И для него найти Сафронова очень важно, чтобы дать ему ответку за тот случай за стрельбой по своему дому. Поэтому долмаин рискует и отсвечивает в городе, где по тревоге поднята милиция и пригнали СОБР. И у Артура больше связей в криминальном мире, чтобы знать, где может находиться его враг. Вот чего он ищет в этом опасном районе. Казалось бы, пусть они разбираются между собой сами. Но нам, ментам, не с руки, чтобы бандиты сами решали такие вопросы. Вернее, чтобы решали такие вопросы не под нашим контролем. «Надо искать и брать», — сказал я. «Вы со мной?» «Смеешься, опер?» – спросил Якут. «Конечно». Ленка, Устинов посмотрел на девушку. «Объясни нам, пожалуйста, что это за барак? Решили мы эту падлу сами наказать, объяснить, что не туда полез?» «Ой, да ладно, ничего страшного», – она аж напугалась. «А то вдруг, говори», – сказал ее брат. «Раз им надо, значит, надо». Глава 19. «Мы можем собрать всех в помощь, и наших, и РУАП, и даже СОБР, пока он в городе. Мы же не знаем, сколько человек у Сафронова, вооружены они или нет, да и где точно окопались, пока непонятно. Те бараки, двухэтажные, в каждом должно быть квартиры 4 минимум. Но есть один неприятный нюанс. Чем больше народа узнает о предстоящей операции, тем больше вероятности, что Сафронова предупредят, и он свалит в закат. А может быть и такой вариант, он нагло останется на месте и позволит себя взять. Знакомство у него есть. Раз он так успешно скрывается, а даже если задержим, постараются отмазать. Вот, к примеру, даже тот замгубернатора, портрет которого из газеты я показал Устинову, может вмешаться и обрушить вал звонков на наше руководство. А руководители наши те еще перестраховщики. В итоге, Сафронов отмажется и будет себе спокойно гулять на воле дальше. Хотя, будь он так уверен в этом, он бы не шкерился в бараках, как крыса, значит... Чувствует, что не все так гладко. В итоге, сообщил я только отцу, чтобы подъезжал с самыми надежными людьми. Попробуем взять его сами, без маски шоу. Бараки эти старые, деревянные, их построили вскоре после войны, как временные жилища, но дома доживут и до нулевых. Улица раньше называлась Монетной, потом ее переименовали в Блюхера, но в городе ее все равно называли по-своему, Лагерной. Половину домов на улице много лет назад отстроили военнопленные, в основном немцы, после них остались аккуратные одноэтажные домики с участками, а через дорогу напротив были как раз эти двухэтажные бараки, которые построили зэки через несколько лет. Все удобства в таких бараках во дворе, где стояли покосившиеся деревянные сортиры, а за водой надо было ездить на водокачку на ближайшем перекрестке. Мы как раз проезжали мимо нее. Там уже выстроилась очередь из людей с флягами, ведрами, а кто-то даже приехал с целой бочкой. Вокруг колонки блестел толстый слой льда от набежавшей воды. Приехали мы на москвиче отца и жигулях Якута, сразу засели вокруг названного Леной дома, за покосившимся заборчиком. Во дворе на веревках болтались простыни, как привидения, наволочки и майки, уже порядком обледеневшие. Молодая женщина шла с тазиком, полным белья, с опаской озираясь на двух курящих парней, которые громко хихикали и пялились на нее. Один, в кожанке, спортивных штанах и черных ботинках из нубука, как раз одет по пику моды этих лет. На бритой башке, кожаная кепка, на шее, клетчатый шелковый шарф кашне. Ну, все точь в точь, как говорила Лена. Второй, тоже бритоголовый, но одет попроще. Он подошел к женщине, которая наклонилась, чтобы взять полотенце из тазика, и шлепнул ее по заднице. Та убежала в дом. Парни заржали, один собрался было за ней, но в окно на втором этаже постучали. Кто стучал, я не видел, но оба парня как-то резко погрустнели и вернулись к крыльцу. Ну это явно предупредил Сафронов, чтобы не безобразничали. Значит, сам он там. Нас пятеро, я, батя, Якут, Устинов и Дима Кудрявый из РУАП, который приехал с отцом. Хватит для захвата. Надо этих взять сначала. Батя сощурил глаза, осматривая двор, чтобы не пикнули, и быстро за Сафроном идти. «Я внутрь», — сказал я, готовя потертый автомат. «У меня один магазин, рычажок переключен на одиночные выстрелы. 30 патронов в рожке, Но мне хватит, мы же менты, а не военные. Много стрелять не придется. Коротко все обсудили, кто куда, и пошли сразу. Со мной вызвался якут, хотя хотел идти отец, но Филиппов с ним начал спорить и убедил. Ну, раз надо, значит, просто так он редко что-то делает. Те двое у крыльца даже не поняли, что случилось. Мы на них налетели, уронили, мордами в пол и напялили наручники, а дальше, в подъезд. Там был еще один, и у этого под курткой был револьвер, который бандит заткнул за пояс джинс сзади. Но этот человек не из старой команды Орлова, потому что оружием он пользовался так себе. Большая мушка зацепилась за трусы, которые он потащил наружу. Его грохнул на ступеньки батя и отобрал застрявшее оружие. А я рванул в ту сторону, куда смотрел бандит, и дернул обитую потрескавшимся дермантином дверь. Открыто. В нос сразу ударил запах пота, спертого воздуха и чего-то спиртного. Живут здесь целой кучей. Это однокомнатная квартира с маленькой кухней, на которой лежали матрасы. Якут рванул туда, а я влетел в комнату с автоматом наперевес. Сафронов, одетый в белую незастегнутую рубашку, важно сидел в кресле. На левой волосатой руке надеты дорогие часы с золотым браслетом, на шее большой православный крест со множеством завитков, тоже золотой. За спиной у злодея висел на стене ковер с оленем. Перед Сафроновым стоял столик, на котором торчала толстая бутылка виски, выпитая наполовину, два стакана, пепельница с дымящей сигарой и дипломат, открытый, в котором лежали пачки с долларами. Много пачек, причем открыт он был в сторону входа, так и притягивал к себе взгляд. У стены старая железная кровать, покрывало стянуто до самого пола. Вот почему-то не удивлен, что это ты, протянул Сафронов, паршиво усмехнувшись. В коридоре был шкаф-кладовка, якут рванул ее дверь и вскоре вытащил оттуда еще кого-то. Я увидел, как по пол брякнулся обрез. Ну, почти как в тот раз, в первый день моей второй жизни. Но Филиппов отреагировал сам. И может, тоже меня спас сейчас, кто знает. Я тебя недооценил, продолжал Сафронов. Но в этот раз дам правильную цену. Смотри, он потянулся было к дипломату. Дернешься, уже не встанешь, сказал я, целясь в него из автомата. Ладно, он откинулся назад. Вижу, ты человек пробивной, не такой, как я думал. Большие планы и амбиции, по тебе вижу, что ты знаешь, как ухватить судьбу за хвост. Вот и я тоже. На пол, велел я, если тебя грохну, все только выдохнут. Ладно, Сафронов, держа руки на виду, медленно опустился на колени, сползая с кресла. Взял ты меня, старший лейтенант, давно надо было к тебе прийти вот с этим, он кивнул на чемодан. Сразу бы договорились. Якут уже допрашивал захваченного парня с обрезом, еще кого-то искал. Я понял, в чем дело. Матрасов на кухне много, значит, не всех взяли, ищут еще кого-то. А меня оставил в комнате, Сафронов у меня на виду. Люди ютились в кухне, как кильки в банке, а сам он дрых в комнате, на той железной кровати. Вот только покрывало стащили вниз до самого пола не просто так. Там кто-то лежит, ну, сейчас и проверим. Ты не думай, Васильев, я человек не злой, разглагольствовал Сафронов. Просто увидел шанс и воспользовался. И с тобой договориться могу, я могу тебе кросс создать, предложил он. Поймаешь его с твердой доказухой, получишь сразу капитана, а потом слепого с Артуром на пару возьмешь. Ну как тебе перспектива? Там и майором станешь, ездить будешь на быхе, далеко пойдешь. Пока он заговаривал мне зубы, я, идя полукругом, чтобы в меня было сложно целиться, дошел до кровати, сдернул покрывало и посмотрел вниз, готовясь стрелять. Не придется. А, это мелочи, Сафронов отмахнулся. У нее претензий даже нет, сама попросила приковать. Игра у нас такая, внимания не обращай. Игра, я посмотрел на него. Ты прикалываешься? Светловолосая девушка, полностью голая, лежала под кроватью и дрожала. Нос разбит, лицо опухшее, на нем уже отчетливо видны свежие синяки и ссадины. Тело тоже в синяках и в точках от ожогов от сигареты, а правая рука, прикованная наручников, ободранная. Девушку грубо засунули вниз, когда мы пришли, чуть не содрав кожу с запястья, и засунули под кровать. А она уже сама уже будто не могла кричать, обессилила. Ну чё, Васильев, Сафронов улыбался. К делу перейдем или ты из-за какой-то бах. Он отшатнулся назад, поднялся, сделал шаг вперед, но ноги подломились, и он грохнулся на пол, опрокинув столик. Бутылка с виски упала и начала выливаться на ковер, Деньги из дипломата упали в лужу кучей, а ноги Сафронова начали дергаться в агонии. Готов, наповал. Хотел очередь спустить от злости, но еще перед этим понял, что потом в жизни не отмажусь от такого задержания, засадит самого. Поэтому только один выстрел, и нисколько не жалел, что убил. Потому что если его выпустит, он навредит кому-то еще. А скольким уже навредил, таким же девушкам, даже неизвестно, но явно, что это не первое. Искали одного маньяка, а рядом был другой, о котором мы даже не знали. Жаль только, что это разные личности, и того, душителя, еще предстоит поймать. «Все, спокойно», – тихо сказал я девушке. «Ничего он больше тебе не сделает. Сергеич, скорую надо», – крикнул я в сторону выхода. Хотя можно было ей ничего не говорить, она потеряла сознание. Вот хорошо, что Лена успела убежать, а то была бы на ее месте. «Дай ствол», — сказал якут, влетевший в комнату. Среагировал он на увиденное быстро. «Я знаю, у тебя есть». Я без слов достал неучтенный ПМ из кармана. Якут снял его с предохранителя и взвел курок. Вошедшие в квартиру отец и Устинов выпучили глаза, но якут прямо при них вложил пистолет в руку Сафронова. Тот уже перестал дергаться. «Вызываю всех», — устало сказал отец. «Там телефон у кого-то должен быть на первом этаже. Провод протянут и свидетелей искать надо с понятыми». Он развернулся и вышел. Устинов присвистнул и начал искать ключи от наручников, чтобы освободить пленницу. Не нашел, но открыл их какой-то скрепкой и вместе с Кудрявым потащили ее на улицу, укрыв одеялом. «Значит, скорая уже здесь. Хотел сначала в стену пальнуть», — сказал якут, «да соседи бы поняли, что выстрелы слишком с большим перерывом были. Так что придется так отбиваться, что нацелился на тебя или лучше на нее, а ты выстрелил». «Да знаю я, тоже пока по соседям пройдусь. Если слышали крики и стоны, тебе это зачтется». Он вышел, я остался в квартире один, если не считать мертвого Сафронова. Я положил автомат на кровать и оглядел покойника. Да уж, амбиций у него было вал, а учитывая, сколько денег он предлагал простому менту, то прокурору и судье мог дать намного больше. И кстати об этом, без всяких угрызений совести я склонился над деньгами, и несколько пачек, не пропитанных виски и кровью, перекочевали ко мне в карманы. Без серебряником я никогда не был, глупо так отказываться от денег, которые потом сворует вышестоящее начальство и купит себе на них машины и квартиры. За две жизни опера мне что-то, да причитается. Куда проще работать, когда нужда не припекает и когда есть бабки, в том числе и на рабочие расходы, а не ждать этой получки, которую снова собираются задержать. Да и остальным тоже подмогну, само собой. Верещагин из ОСП уехать не успел, тебя скоро мочить будет проверками, сказал отец, заходя в комнату. Деньги уже лежали по карманам, он ничего не заметил. Зато вместе с Витьком на реабилитацию уедете. Угу, протянул я. Да вот еще одно дело осталось, важное, все спланировал уже. Маньяка надо еще брать, душителя, если меня угонит. Поможем, батя достал сигарету, но случайно ее сломал. Скажи только, что делать, ты пока отдохни, давай домой увезу. Да пока некогда, я отмахнулся, надо все разруливать. Сам знаешь, что сейчас начнется. Разруливать пришлось долго. Вроде и рано приехали за злодеем, а когда закончилась вся эта рутина, уже начало темнеть. И автомат у меня изъяли, и начальство на меня наорало. В итоге, как и в прошлый раз, весь отдел будет сдавать тестирование, а мы с Витьком уедем в область уже в конце недели или на следующей. И в этот раз начальники проконтролируют, чтобы я реально находился там, а не тайно работал здесь. Прибыл прокурор, потом Федорчук с Шуховым на пару. Ира приехала, хотя осмотр и первичный сбор материала досталось не ей, а Димке Румянцеву. Журналисты понаехали, повод у них громкий, менты убили кандидата в мэры. О таком будут говорить долго, а о той девушке никто даже не поинтересуется. Но прорвемся, в первый раз, что ли. Главное сейчас, самому отбиться. Но зато с очередным взмахом крыла бабочки мы справились, больше Сафронов не навредит, и не только мне, но и остальным. Да и доказательств его причастности к ОПГ, незаконным схемам и убийствам становилось все больше и больше с каждым днем. И на почтамте, батя говорил, получили доступ к абонентскому ящику, там и правда нашлось много чего интересного. Покойный Сергей из РУАП, внедренный в банду, провел хорошую работу, и можно будет закрыть подельников Сафронова, да и кого-то из друзей в области отправить на нары. Скоро поймут, чем дело пахнет, и те, кто сейчас бьет себя в грудь, требуя тщательного расследования, будут открещиваться от такого знакомства. «Давай я за рулем», — предложил я отцу, когда мы наконец могли уехать оттуда. «Ну давай», — он посмотрел на меня и цокнул языком. «Ну, грубо работаешь, хотя с таким злодеем вряд ли бы иначе вышло. Такое и на зоне не потеряется, если вообще удалось бы его туда отправить. Хотя я бы тоже пальнул не из-за того, что он тварюга, а из-за девочки этой. Студентка приехала к бабушке ухаживать, а та в маразме уже, и заявление не написала, не поняла даже, что внучки нет. Так бы и сгинула девчонка. Угу. Ну и что там с этим маньяком? Тебе сейчас точно не до этого будет. Говори, что делать надо». Пришлось включить фары, потому что совсем стемнело. Впереди ехала Тойота, но она будто едва плелась, и объехать ее никак нельзя. И сзади кто-то пристроился. «Да мы поняли, как маньяк жертв выбирает», — начал я, глядя в зеркало на машину позади. Это был джип, но модель я распознать не мог, фары слепили. «И как, молодых девок, хотя вроде не только, насколько я помню, ему вообще не важно, ни пол, ни все остальное, лишь бы глаза зеленые были, на это он реагирует». «Да ладно», — недоверчиво проговорил отец. «Угу, нашли вот парня из друзей Витьки, у него как раз, это не Реза с универмага там сидит». Я присмотрелся вперед, в Тойоте на заднем сиденье, он на нас зырит постоянно, смотри, он, отец сощурил глаза и полез в кобуру, грузин небритый, точно он, и там тоже универмаговские, он показал назад, Сафрон по-любому замешан. Я смотрел на дорогу, думая, куда выехать, чтобы не попасть в замес. Даже из морга умудряется навредить. Уговорил Кросса нас пришить, похоже. Отец достал ПСМ, у меня же никакого ствола не было. Один ПСМ против двух машин, набитых братвой, не поможет. У них наверняка автоматы и помповики. «Держись крепче, батя», — сказал я и резко вывернул руль. «Москвич» подбросило, когда я съехал с дороги, перевалил через сугроб и направился между двух пятиэтажек. Джип тоже резко свернул с дороги, а вот Тойота впереди остановилась. Не поняли, куда мы исчезли. Мы ехали по снегу и мусору, через двор, потом мимо гаражей, а джип неотступно, как приклеенный, мчал за нами. Он-то лучше приспособлен к такой дороге. Машины подбрасывало на качках, так что и отец не стрелял, бесполезно, и в джипе тоже ничего пока не делали. Но будет ровный участок, замочит. «Давай туда», — отец показал направо. «Если успеем, доедем до поста гаишников. Там ОМОН дежурить должен. Хоть бы не сняли их». Я резко вывернул между деревьями и руль удержал, хотя поворот был сильный. Но в самом конце заднее крыло москвича задело тополь. Раздался громкий звон, когда разбилось стекло, нас резко развернуло на 180 градусов. Меня аж чуть с сиденья не выбросило. Вот и все. Джип остановился, двери начали открываться. Отец вскинул пистолет, собираясь стрелять прямо через лобовуху. Даже не понял, откуда появилась эта газель. Грязно-белый микроавтобус на полной скорости врезался в джип. Стекла выспались, джип чуть приподняло на двух колесах. Кого-то из братвы прижало дверью, и он завопил дурным голосом. С другой стороны джипа выбрался бандит с пистолетом и побежал по снегу. Дверь газели отъехала в сторону. Оттуда выскочили мужики в черной форме, брониках и в масках. Один присел на колено и прицелился в убегающего из автомата. Та-та, короткая очередь, и бандит упал, больше не поднимался. Остальные уже налетели на джип, вытаскивая оттуда всех, и целых, и раненых, кроме того, кому зажало ногу, и бросали их в снег. Мат стоял, будь здоров, лежать, орал кто-то очень громко. ФСБ, лежать, кому говорят, или башку прострелю. Где-то слышались еще выстрелы, а из газели вылез человек в черном пальто и быстрым шагом пошел к нам. «Ну нахрена», — заорал он. «Куда вы, Б? Поехали, мы вас на трассе должны были прикрыть. Все подготовлено было, а вы? Пришлось ехать за вами, у меня на этих кочках чуть все пломбы из зубов не выпали». «Да ладно, Гриня, харе блажить». Я открыл дверь и стряхнул с колен битое стекло. «Предупредил бы, раньше предупреждал ведь. Мы бы и уехали, куда надо. Да некогда было. Все только-только сами узнали», турок всплеснул руками и выдохнул, «все быстро-быстро делали, у нас последние дни оставались». «Хорошо, ты Сафронова вольнул, облегчил нам задачу, а мы тут познакомимся, кстати, лейтенант Владимир Шмелев, мой коллега, помогал координировать операцию, и передал, что вас двоих заказали». Из газели вылез тип в костюме, даже не узнать бригадира Шмеля из универмага, Настолько он преобразился. Взгляд и манера держаться совсем другая, как у чекиста, а не бандита. А ведь когда он был в братве, даже подумать было сложно, что это крот, внедренный ФСБ. Пару лет здесь торчал, Шмель усмехнулся. А Кросс только вчера решился открыто сказать на запись, что делать. Давно все собирали на него, Турок закивал. А вчера и запись была, и все, че хочешь на него надыбали. Спекся, кандидат. А я думал, ты свалил, в кабинеты бумажки перекладывать. Я подошел к Турку ближе и шутливо пихнул в плечо. И на телефон не отвечаешь, а у меня вопросов к тебе был вал. Хотели нас отсюда снимать. Он продолжал кивать, как заведенный. Да я упросил Петра несколько дней нам дать под свою ответственность. Дали, вот последний шанс был, ждали-сидели, чё выгорит. А Кросс вчера приказ отдал о вашей ликвидации, вот и взяли мы всех на горячем. Теперь будете его самого брать? Спросил я. Поедешь с нами? Предложил Турок. Давай, там весело будет. Наши уже туда поперли. Ну, Паха, он просиял. Вот теперь я должок тебе точно вернул. Да, вернул. Он выжил тогда, когда я спас его от нападения рядом с казино. Вот он и остался, упросил начальство, выпросил второй шанс и прикрыл меня. Уехал бы, точно бы нас с отцом постреляли сегодня. А в казино и правда было весело. Тут и спецназ из группы прикрытия ФСБ, и СОБР сюда подтянули, и обычную милицию. В кабинете Кросса я встретил Петра, старшего всей группы чекистов, и хмурого хозяина казино. Кросс сидел за столом, пил виски прямо из бутылки, а Петр с усмешкой разглядывал предвыборный плакат. «Надо же, народный мэр», — ехидничал он. «За народ радеешь, кандидат Иван Гордеев?» «Не, чё не говори, Алёня Филатов, гений, как ты у него была?» Петр откашлялся и продекламировал нараспев. «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Вот», — он щелкнул пальцами, — «уводите. Журналисты, кстати, точно охренеют. Одного кандидата в мэры менты застрелили, другого ФСБ задержало. Так у нас в городе политика делается», — заметил я. «Везде сейчас так», — чекист закурил. Вид у него оживленный, но все вышло удачненько. «И настроение сегодня с утра хорошее, хотя сколько у вас прожил в городе, всегда какая-то тревога была. Прикиньте, мне тут на днях чет подумалось внезапно, пока по лестнице поднимался, что меня должны были ножом пырнуть в подъезде». Да так явственно чувствовалось все, будто кровь по штанине лилась, реально, едва отошел, а вот сейчас, прям тише и благодать, переутомление это, сказал я, вспоминая какой-то похожий случай из первой жизни, отпуск тебе нужен, да кто их нам даст-то, отпускаете, у нас, как и у вас, такого не дают, ладно, счастливо, мужики, ночь сегодня бессонная у всех будет, доказательства на Кросса в этот раз железобетонные, их подкопилось достаточно, ну а переполнил чашу прямой приказ убить отца, ну а за компанию и меня. Весь разговор Шмель, сотрудник ФСБ под прикрытием, не слышал, но это приказали ему в явном виде, еще и под запись. Конечно, Кросс еще повоюет, и в суде будет плести интриги, и свидетелей будут подкупать и запугивать, но если к делу подключили столичную ФСБ, да и РУАП сейчас на пике своего влияния, так что вполне Иван Гордеев, он же криминальный авторитет по кличке Кросс, сможет уехать куда-нибудь в тюрьму строгого режима, в знаменитый Владимирский Централ, например. После этого я вернулся в ГОФТ и освободился уже далеко за полночь. Завтра меня с Витей ждут для очередной головомойки, тем более, генерал Суходольский из главка уже на пути в наш город, Шухов ему спешно поляну накрывал. «Я тогда в больничку», — сказал Витя, широко зевая. «Дома книжек нашел, унесу пацанам». Да и подежурю все же в силе по живцу, да, я с тобой, я потер лицо, чтобы взбодриться, проверим, что к чему, да и я там медсестер знаю, кто сегодня дежурит, пустит без лишних вопросов, и про это дело нельзя забывать, раз уж с Сафроновым вопрос решен, остался только маньяк, на нем надо сфокусироваться, пока я не уехал, сначала мы зашли в морг, но там был только сторож, труп одного из братков, кто участвовал в покушении на нас, уже остывал в холодильнике, но Ванька его не смотрел, привезли слишком поздно. И Сафронов тоже валяется там вместе с остальными, ждет вскрытия и заключения. Но нам сейчас дело только до живых. Еще когда подходили к приемному покою, у меня пропищал пейджер, в сообщении Толик требовал от меня срочно явиться к ним. Наверняка позвонил от медсестер, мы ускорили шаг, в отделении переполох, В коридоре лежало битое стекло. Кто-то расколотил дверь, ведущую к лестнице, и сбежал через нее. Там бегали медсестры, выглядывали пациенты, а Толик, чья рука висела на перевязи, курил прямо в коридоре. Рядом с ним стоял Сева Донцов, на щеке у него свежая царапина, на которую наложили пластырь. «И чего случилось?» – спросил я. «Так спать легли», – начал рассказывать Толик. «А мне в сортир приспичило ночью, лимонада много выпил. Возвращаюсь, а уснуть не могу, а то слышал, что у вас приключилось, переживаю же за тебя, знаешь ли», – он укоризненно посмотрел на меня. «Я тебя прикрывал тогда, а ты еще раз под пули подставился. И молчишь, не говоришь, что все путем. Да как только освободился, сразу к тебе и поехал, братан. Ну и что дальше? Не томи. Так чё, не сплю, слышу, дверь в палату открывается. И кто-то заходит, к Севе подкрадывается. Темно, только силуэты видно. А я не спал», — протянул Сева. «Вернее, я чутко сплю. Вот и заходит кто-то. Руку на рот мне положил и давай другой замахиваться. Я ему сразу по чушке кулаком съездил, он мне чем-то щеку распорол, а Толян подскочил к нему и пнул с разбегу. Я в него пузырек с зеленкой кинул. Ха!» — похвастался Толик. «Еще с вечера припас, вдруг пригодится. Не рука бы, там и задержал. А он как сбреснет отсюда, в коридор, только стекло звенит. И убег, гад, а медсестры спали, не видели. В дежурку уже позвонили». Он показал в сторону ординаторской, передали им, чтобы искали кого-то с зеленой рожей, хотя до утра отмоет, по-любому. «И ищи с вещей его потом». «Не отмоет», — сказал я, — «не успеет». «Вот что нашли». Толян подал мне пакетик, в котором лежал шприц с бесцветной жижей. Шприц с какой-то гадостью, но это точно не медсестра укольчик приходила ставить. «Надо отдать на экспертизу, что там за гадость была. Яд какой-то», — отвечаю. «Проверим, я забрал находку». «Значит, маньяк сменил способ убийства. Наверное, это какой-то паралитический яд, чтобы видеть, как жертва медленно умирает, но не может пошевелиться. Значит, суть была не в удушении, а в этом, как и говорил профессор. Но если он сменил способ убийства, да, вот теперь сходится. Я понял кое-что важное, и теперь уверен, хотя раньше сомневался». «Ложитесь, отдыхайте», — сказал я. «А мы с Витькой его крепить поедем». «Кого?» — удивились все. «Маньяка, уже знаешь, кого?» «Есть мысли», — многозначительно кивнул я. «Сразу и проверим. Вот как знал, что он купится». Глава 20. Витька Орлов изнывал от желания поскорее найти злодея, да и другие тоже были в нетерпении. Сева Донцов на самом деле не больной, да и официально он в стационаре не лежит. Он тоже собрался с нами, да и Толик договорился с медсестрой, чтобы закрыли глаза на его отсутствие и получил свою кожанку, уже зашитую после попадания пули. Правда, напялил он ее себе только на плечи, а среди медсестер и была та высокая девушка, оказывается, она ему и заштопала куртяху. «Оружия у меня никакого при себе нет, у Витьки тоже, так что я вызвонил Устинова, он, к счастью, сегодня не пил, он вообще в последнее время редко выпивать стал, и обещал помочь, а потом подумал, и набрал еще Кобылкина, чтобы нас увез туда, да и у него тоже есть пушка, а потом поразмыслил еще, ведь дома я сегодня так и не был, и вернусь туда не скоро, так что захватил собаку, чтобы меня не потерял и не сидел голодным. Ему резкий запах зеленки не нравится, но вывести на нее может, если облитый ею маньяк нас увидит и убежит. Найдем по запаху. Маньяк, возможно, уже в бегах, и нет большого смысла идти к нему домой. Может, он понадеется, что успеет отмыться от зеленки, но точно ему неизвестно, увидели его или нет, и рисковать он не захочет. Думаю, затаится, потом свалит из города. Он слишком осторожный, и хитрый, в этом я уже убедился. Правда, ночью у нас не останавливались пассажирские поезда, и если он не захочет уехать на грузовом поезде, то на вокзал пока не сунется, зато можно свалить на машине. Тачка у него была, старая Нива, но на работу он на ней никогда не ездил. Он вообще редко на ней ездил, только на рыбалку. Так что к нему в гараж я и отправился первым делом, знал, куда идти. Как я и думал, ворота открытые, изнутри раздавался звук двигателя, который пытались завести. Но сейчас слишком холодно, не так-то просто завести тачку в такой мороз, даже такую неприхотливую машину, как Нива. Устинов и Кобылкин достали ПМ и вошли первыми, а следом я, держа в руке фонарик в белым алюминиевым корпусом. Он холодил руку даже сквозь перчатку. Вот теперь все сошлось, и улики есть, синяк на лице и следы зеленки на волосах, вязаной шапки и воротнике черной замшевой куртки. А на воротнике, поверх шарфа, болтались лыжные очки на резинке. «Вот его и берем», — сказал я. «Да ладно», — Устинов посмотрел на него, потом на меня. «Точно, это же, да ну нахрен, точнее не бывает. Вы че, мужики?» — спросил водитель Нивы и медленно вылез из машины. Судмедэксперт Ваня Игнатьев таращился на нас со следаком. Высокий статный парень, чью внешность портило косоглазие, и левый глаз уходил в сторону. Это сразу было заметно, но нам Ванька нравился, и мы и сами никогда его не обзывали, и никому другому не давали это делать. Но суть-то не во внешности, а в том, что внутри. «Чё такое, на выезд надо, вы за мной?» — с недоумением спросил Ванька. Сан Саныч подбежал к нему, понюхал, гавкнул, мол, нашел запах зеленки, а потом сел и давай протягивать Ваньке лапу. Даже пса обманул хитрый убийца, для собаки это все еще хороший друг, который всегда с ним поиграет. «Поехали с нами, Ваня», — медленно сказал Кобылкин и покосился на меня, «а то холодно здесь стоять, и обсудим, что, как и почему. Только оружие не убирай, Гена», — предупредил я. Судмит не сопротивлялся, никуда не бежал, а продолжал делать вид, что вообще не понимает, что случилось, и оправдывался. Зеленка измазан, порезал палец, решил обработать, начал открывать пузырек зубами, забрызгал все вокруг. Синяк ударился в темноте, а в гараж пришел, потому что соседи сказали, что тут какие-то воришки шастали, ходил проверить машину и на всякий случай решил ее перегнать. При этом он дружелюбно улыбался, жестикулировал, но я все равно заметил на ладони подживающую уже царапину. Падал же преследователь, как говорила рыжая девушка Юля, и матерился, значит, мог поцарапаться об стекло, и поцарапался. Сходилось многое, и куртка из черной замши, как давно говорила проститутка Лимонова и Юля, хотя вторая упоминала, что куртка просто черная, очки лыжника есть, чтобы скрыть важную примету, косые глаза, которые узнали бы сразу, и главное, почему все поняли, что я не гоню. Я стянул с Ваньки шапку и расправил трикотаж, в ней были прорези для глаз и рта, да я прикалывался, оправдывался тот, прорезал спецом, хотел ручку напугать, когда вернется, типа ограбление, стоять, бояться, ха-ха, ну вы чего мужики, это же я, Ваня, поехали, печально произнес Кобылкин. Ох, лучше бы Кощеев был маньяком, тот хотя бы на него похож. Не ожидал, не ожидал. Ты про чё, Гена? Недоумевал Ванька. А ты же сам всем говорил, сказал я следаку, что не все маньяки на убийц похожи. Да знаю я. Чё, проще мне от этого? Вы думаете я маньяк? Да я же с вами по всем происшествия, на брюхе. Да я, больше терпеть вранье ублюдка, погубившего много невинных жизней я не стал. Бац, мой кулак впечатался в его челюсти, донес до подозреваемого всю серьезность наших намерений. «Руки вытяни», — скомандовал я. Тот вмиг присмирел, но продолжал играть, даже сделал вид, что смертельно обижен, но подчинился. Я щелкнул на его запястьях браслетами. Увезли его в ГОФТ, посадили за мой стол, в кабинете, где я когда-то раскрыл при всех дядю Витю, оборотня. Теперь новый сеанс, почти суд, чтобы убедить всех, что он виновен, а дальше дело техники, рутина по написанным в законах нормам. Я сел за свой стол и разложил фотки жертв и выжившей Юли. Жертв пока немного, хорошо, что я успел раньше, чем он разошелся. «Чё у всех общего?» – спросил я. «Ну ты же говорил, глаза зеленые», – нетерпеливо заявил Орлов. «А еще, я снова показал фотки. Не дошло, фотки, видите, все новые, проявлены не так давно». Даты вот есть, а салон у нас в городе один, и все цветные фотки идут через него. Завтра туда пойдем, найдем по записям и чекам, что там все сделано. Будет твердая улика. Книжку как раз прочитал недавно, вставил Толик. Там маньяк выбирал жертв, потому что видел их видеозаписи, и потому, что сам работал на фабрике, где пленки монтировали. Погоди, тут же, на проявке работает наш Кирилл, сказал я, а Ванька с ним легко сдружился. Болтали они часто, на рыбалку его приглашал, и вполне мог видеть все снимки, и дальше уже планировал, что делать, да не показывал он мне эти снимки, начал спорить судмед, отвечаю, Паха, ну ты, и вот, мы сфоткали Севу Донцова, я показал на снайпера, который с интересом оглядывал кабинет, где в этой жизни оказался впервые, чтобы глаза было лучше видно. Цвет их, а Кирилл фотку проявил и взял с собой. Ты наверняка ее сразу заприметил, ведь этот парень подходит под твой выбор. Паха, ты совсем уже с дуба рухнул, даже не вспотел, выглядит, как невиновный, незаконно побитый, синяк свежий потирает. И если бы не зеленка, все бы решили, что я сочиняю или спятил. Но чем дольше я говорил, тем сильнее мне верили. Тихо, оборвал его я. Сразу, как увидел снимок, ты отменил рыбалку и начал готовить охоту. Не нравятся тебе почему-то зеленые глаза, раз ты их обладателей убиваешь. И тут еще приехал на труп, и я при тебе сказал, громко, чтобы ты слышал, что Сева будет в больнице. А тебе выяснить, в какой палате он лежит, плевое дело, ты там всех знаешь, и все ходы видел. Ты медик, хоть и по трупам. И я еще Кириллу повторял это, чтобы точно до тебя дошло, что и как. Причина тебе не важна, ты слышал только то, где твоя цель. И пока все пытались осмыслить услышанное, я продолжал накидывать. Славы себе ты не ищешь, поэтому убийство медсестры Федоровой, которую ты мог знать лично, ты попытался утаить, так бы и не увидели. Профи-судмед, такой как ты, обязан был увидеть следы удушения, а ты про них промолчал. Если бы не я, начало серии мы бы пропустили. И ты сразу начал отбрехиваться, намекать, мол, ручка играл на скрипке, чтобы сразу подозрение заложить на него, чтобы мы на него хотя бы неосознанно начали думать. Струну-то у него стырил, или где нашел, я понял, вдруг вскричал Кобылкин. Мне когда частные детективы фотку притаранили молодого ручки, говорили, на работе нашли, а еще думаю, чего он на работе такое держать будет, а ее ты принес туда, так, и им подкинул, хитрый ты, все продумал, коллегу подставить его хотел, какую фотку. Ванька все еще делал вид, что смертельно на нас обиделся. Вы чё, пьете или чё? Ты же, Паха, не пьющий. А потом ручка вернулся из наркологии, продолжил я, и живо бы испортил тебе все. Он-то профессионал, сразу увидит, что смерть насильственная от удушения, едва только на труп мельком взглянет. И ты решил от него избавиться, записывал для него песни монахов, а он думал, что белочка прогрессирует. И в итоге, мешать тебе он больше не мог, а мы на него все думали и думали, все больше и больше. Эх, яха-яха, пробормотал Устинов. Бухарик ты старый, чуть не посадили тебя. Ключ от квартиры ты мог у него с шеи взять и дубликат сделать. Он часто бухой в морге спал, бери у него дома, что хочешь. И футляр от виолончели мог найти у него, и струна может там где-то завалялась. Так что у тебя было время подготовить все улики против него. Вот чем опасны такие маньяки, не с жертв начинают, а с путей отхода. Не убивать они не могут, но могут с себя подозрения снять заранее. Ванька все спорил, остальные мрачно молчали. А я перевел дух. И нам помогал, сказал я, отпив холодной воды из носика чайника. И даже Юлю ты осматривал, а она как вздрагивала. Помню, не по себе ей было. Хотя тут мы ничего не поняли, она и так напугана была. А ты уверен был, что она тебя не видела ни в лицо, ни в глаза, хоть ты и упал. А глаза ты специально прятал под очками, Ванька, чтобы не видели жертвы их, или они бы сразу заметили, что левый глаз сильно косит. Все посмотрели на него, будто сами только это заметили. Фотку проститутки Тимофеевой ты видел наверняка, Мишки тоже. И ты был на том месте, где задушили наркобарыгу. И обидно тебе, должно быть, стало, что ты его не убивал, а вешают труп на тебя. Еще и надписи, Мишка, бывший медбрат, с ошибками написал. А ты же медик с высшим образованием, тебя это возмутило, конечно. А он тоже зеленоглазый, так что расправа с ним была вопросом времени. Но посторонних ты убивать не хотел, вот и отпустил Лимонову. Посмотрел в глаза и отпустил. Нет смысла в лишних жертвах, да, да хватит уже, Паха. Мужики, отпустите, я не могу, это дурдом какой-то. Хотел у него даже органы вырезать в отместку, я сделал жест, изображающий, будто режу ножом. Но не вышло, стало стыдно за попытку, ты прекратил. А потом еще и мне раны показал, чтобы я уж точно на тебя не думал. Да и ты же любишь нравиться людям, помогаешь всем, и нравишься. Вот только если бы не эта тема с глазами. Но вообще, в чем смысл? Спросил Устинов. Почему зеленые глаза? Я же тебе показывал снимок того кабана, я полез в ящик стола и достал газетную вырезку. Ты же сам говорил, что ездил, видел тело подростка в петле с яркими зелеными глазами. И тут Ванька вздрогнул. Сам же ты сказал, Василий Иванович, Я разложил вырезку с фотографией чиновника на столе, что отец у него был какой-то партийный бонза, который сейчас замгубернатора, мы же с тобой проверили, это и был Игнатьев. Отец Ваньки, оказывается, а не просто однофамилец. У него было два сына, один вот перед нами сидит, а второй в петле, который с зелеными глазами. Того любили, этого нет, поэтому он и живет отдельно. Тут я говорил на удачу, но, судя по реакции судмеда, я угадал. Вот как, Устинов покачал головой. Ты чё, еще костью на меня повесить хочешь? Ванька поднялся, но снова сел. Это подло, Паха. А как он в петле оказался, Ваня? Спросил я. Сам полез или ты помог? Ты парень сильный, мог и запихать силой. Но почему? Я наклонился к нему ближе. Ну, еще одна догадка. Не зря я столько говорил с профессором и сам изучал всякие материалы. Не просто так произошла та давняя история. Может, из-за родителей? Спросил я. Может, мать твоя говорила: смотри, какой ты дурной и косой, а у тебя брат какой красивый, с глазками такими зелеными, как... Он как тигр прыгнул на меня, опрокинул стол и вцепился железными пальцами в горло. Я ухватился в его руки, но его быстро отцепили от меня и оттащили. Сан Саныч лаял и рычал, пока я его не угомонил. Пес уселся на пол, виновато опустив уши, а судмед дрожал, глядя на меня. Вот как я угадал. Я потер горло и кашлянул, раз так психанул. Из-за этого, да поспорили мы с ним, тихо сказал Ваня и продолжил безжизненным голосом. Наслабо меня взял, чтобы пофоткаться в петле, а я испугался, он сам полез, говорит: смотри как надо, трус косой, только ссышься и глухой. Он всегда меня обзывал, вот и тогда тоже. А табуретка сломалась, и он повис, хрипеть начал. А у меня нож был, что веревку отрезать, но я увидел, как он висит и на меня смотрит. Он уставился перед собой куда-то в пустоту. Хороший такой стал, не ругался больше, не обзывался, просто смотрел, а глаза менялись, остекленели. И умер, сразу спокойный такой стал, добрый. Люди когда так лежат, спокойные становятся, добрые, и глазки эти зелененькие становятся как у кукол. Сами люди красивые, Паха, очень красивые в этот момент, ты бы видел. Они лучше становятся, чем живые. Не только у меня в животе прошел холодок от таких слов, другие тоже поежились. Но странно, ведь после столкновения с этой холодной, безжалостной и нелюдской логикой маньяка, мне пришло облегчение. Ведь я понял сегодня, что убийства в первую мою жизнь на самом деле не прекращались. Они продолжались, ведь он нашел другой способ убивать. И кто знает, может быть, до самой моей смерти погибали люди с таким оттенком глаз. Никто не чухнул, не нашел связь между жертвами и в серии убийства не вошли, а иные вообще списали под несчастные случаи, или, например, врачебные ошибки. Он не искал славы, а просто хотел смотреть в глаза умирающим, если они были такого же или похожего оттенка, как у его трагически погибшего брата, чтобы снова и снова переживать тот триггер детства. Сколько он убил в первую мою жизнь на самом деле, неизвестно, но судмедэксперт может действовать долго, не обнаруживая себя, ведь все трупы идут через него, и он знает, как убивать без следов. И если он говорит, что ничего криминального нет, то и на биохимию, гистологию и прочие исследования запросто мог отправить ткани и образцы органов совсем других трупов. А его заключение, считай, что закон, ему верит, и никто повторное вскрытие не будет проводить. Он же спец с огромным опытом работы, уважаемый человек, а в будущем медик высшей категории. А не поймали мы его раньше за руку, потому что людей с зелеными глазами мало встречается в наших краях. Но многие из них, кто жил в этом городе, явно расстались с жизнью после встречи с ним. Он видел фотку, готовился, наносил удар, и потом сам же осматривал тело, писал заключение и посмеивался. Самый опасный маньяк – это тот, кто не ищет славы. Тот, кто не теряет осторожность с каждым убийством, а наоборот, начинают действовать более скрытно, изощренно, учатся, как себя вести, чтобы не попасться. И вычислить таких почти невозможно. Но я смог. Может быть, хоть профессор его изучит, и это поможет дальше с расследованием подобных дел с такими опаснейшими типажами. Но пока я не просто помешал этой бабочке. Сегодня я вырвал нахрен ей эти крылья, чтобы не махало ими, и все шло своим чередом. «Ладно, ручку выпускаем», — проговорил Кобылкин, — «а на его место садим этого». «Эх, Ванька, Ванька, а я думал, а, неважно, да-да», — вскричал вдруг судмед и попытался вскочить. «Это я их всех, я, довольны, «Сядь», — рявкнул я и спокойно добавил, «будем закрепляться проверкой показаний на местах происшествий, ночка предстоит долгая. Покажешь, кого, когда, как, короче, сам в этой кухне варишься, понимаешь, что юлить ни к чему, сотрудничай со следствием и зачтется. Может, в СИЗО камеру тебе отдельную выбьем, чтобы до суда дожил. Ох, не любит там таких, как ты, ох, не любит». Вся бравада с маньяка вмиг слезла, как поддельное позолото с китайской игрушки. Он помрачнел, и плечи его опустились. Дошло до него, что все, дальше будет не жизнь, а ад, похлеще, чем он устроил своим жертвам. «Уведу», — сказал Орлов. «У меня-то глаза другого цвета, мне бояться нечего». Сидели в кабинете в полной тишине. Сан Саныч уткнулся мне в ногу, я его погладил. Витька вернулся, закурил. «А у меня сегодня какое-то настроение было», — сказал Толик, поглядывая на видак, который ждал его возвращения на работу, чтобы отремонтировали. «Какое-то воодушевленное. Думал, или маньяка поймаем, или еще какого-то злодея. Сейчас вот будто кошки на душе насрали, а все равно, дело большое сделали». «У меня то же самое», — Орлов закивал. «Рано-то не расслабляйтесь», — заметил Устинов и зевнул. «Кросс Пашку с его батей хотел вальнуть, а откуда мы знаем? Вдруг там слепой своих урок подбивает на это дело? Он же пропал», — Кобылкин задумался. «Не слышали? Еще со вчера, его вся братва ищет. Свалил куда-то старый урка, и куда, хрен его знает. В это же время, городское кладбище Верхнереченска. Вы че, падлы?» — проорал слепой, стоя на самом краю ямы. «Совсем оборзели? Да я вас на лоскуты резать буду. Вы на кого наехали, суки позорные? Че, думаете, вы? Да не голоси ты так, голова болит с похмелья». Толпа бандитов расступилась, вперед вышел Артур, держа на плече лопату. «Артурчик», — вор удивился, — «ты чё, попутал? Давай побазарим, ты скажи своим псам». Слепой закашлялся. «Да не ори, попросил же». Артур поморщился. «Вопрос у нас с тобой возник, Сережа. Подставить ты нас хотел под срок или под пули? Люди говорят». «Кто говорит?» — вор расставил руки перед собой. «Какая сявка вякнула? Пусть мне скажет в лицо, а не за спиной свой гнилой базар разводит». «И не один раз такое было», — невозмутимо продолжал Артур. «Тогда пацанам стволы раздал через севера, потом хотел меня с ментами стравить. Достал ты меня, старый жулик. Вот ты говоришь, меня не будет, ты с кем-то другим договоришься. Так и я договорюсь с тем, кто вместо тебя приедет. Сечешь? Не, Артур, ты попутал что-то». Лицо слепого передернуло от злости. «Знаю я все эти ваши понятия, закон этот ваш, все вы, воры, одинаковые. Тебя не будет. Твои кореша пальцы погнут, отомстить пообещают, а потом забудут про тебя, и со мной свои дела вести будут. Так и получится, но ты уже не увидишь. Ты здесь вторым слоем лежать будешь». Артур ловко плюнул в вырытую могилу. «Да ты чё?» — взревел слепой. «Ты, бам!» Артур врезал его лопатой по голове, и вор рухнул в яму. Артур вытянул руку в сторону, ему подали китайский ПМ, и из него пахан Зареченских сделал 3 выстрела в могилу. Посветили фонариком, убедились, что слепой готов. «Ну, иногда надо и самому поработать», — Артур засмеялся и достал платок, чтобы тщательно протереть пистолет. «Артур, менты говорят, начал Мирон, что отпечатки с пистолета хрен снимешь, они вечно смазанные, а с такой поверхности рифленой на рукояти вообще невозможно снять, так что можно так не стараться». «И ты им поверил?» — Артур хохотнул. «Вдруг они специально тебе так сказали, чтобы подловить нас на этом потом? Береженого Бог бережет. Ладно, погнали, пацаны». Он бросил пистолет в яму, поплевал на ладони и перехватил лопату. «Давайте-ка его присыпем, завтра к нему гостя подселит вторым этажом, скучно им здесь не будет». 2 недели спустя, а на реабилитации оказалось не так и плохо, наоборот даже, как в отпуске. Сон здоровый, не меньше 8 часов, плотный завтрак, обед и ужин, и еще полдник устраивают. Массажи каждый день, солевые ванны, душ с щекоткой, вроде, Шарко называется. Ну, гимнастика, тренажеры, все как на курорте, даже тренерша в лосинах и зачетной попой. Отоспался, отъелся и отдохнул сразу за обе жизни, хотя совесть иногда подъедала, ведь пока мы с Орловым баластились, Устинов и Якут бегали и разгребали все наши дела. Даже Толику пришлось выписаться пораньше, чтобы мужики не зашивались, и учиться строчить рапорты и справки на пишущей машинке одним пальцем одной руки. Хорошо хоть, всякой бытовухи будто поменьше стало, и разборок в городе не устраивали. Остатки универмага и синих спешно договаривались с Артуром, чтобы он их не перебил, а Квай под крыло взял. Так что братва друг в друга пока не стреляла. Вернулся в Верхнереченск я днем, и сразу зашел к Гофт. Все в разъезде, тогда отправился к отцу, но Дима Кудрявый сказал, что батя на кладбище. Там я его и нашел, у могилы моей матери. Не помнил ее почти, рано умерла, мне всего 4 года было, и батя растил меня один. Кто знает, вернись я в те годы, может, как-то бы и повлиял на этом, но я оказался в другое время, на пике своих сил, в молодые годы, и смог сделать немало. Батя ее любил, поэтому больше не женился, даже отношения с кем-то серьезные не заводил, все делал для меня и для работы. Сейчас он сидел на скамейке, которую сделал пару лет назад, и курил, задумчиво глядя на памятник. Я подошел, пожал ему руку и показал жестом, что подожду у машины. Он кивнул. Не любит он в такие моменты говорить с кем-то, но я думаю, что он в мыслях разговаривает с ней, рассказывает о жизни и хвастается обо мне. Поговорим с ним попозже. А я прошел по кладбищу, по тому участку, по которому раньше ходить не любил, потому что здесь когда-то лежали мои друзья, коллеги и родные, а сейчас кресты и памятники с табличками, на которых незнакомые имена. Многое получилось поменять, и даже несмотря на сопротивление судьбы, я смог все исправить. Смог. День будний, холодно, посетителей мало, поэтому плотный мужик в дорогом черном пальто и с двумя красными розами в руке привлек мое внимание. Я пошел к нему. С возвращением, Васильев, поздоровался Артур. Как реабилитация? А то без тебя в городе сразу спокойно стало, никого не стреляют, никого не садят, тишь да благодать, скукота. А ты к кому опять? Я посмотрел на могилу. Этот же по пьяной лавочке умер, зарезал его собутыльник еще до моего отъезда. Знал его? Неа, он бросил цветки на могилу. Так, иногда хожу тут, смотрю, кто закопан. Кстати, голову пронзила внезапная догадка. Говорят, слепой так и не нашелся. Не в курсе, куда он уехал. А может, он и не уехал? Произнес Артур загадочным тоном и заулыбался. Кто знает, может, он ближе, чем ты думаешь. Так ты его здесь похоронил? Я показал пальцем на могилу с цветами. Вторым номером, вот ты чего на кладбище ходишь постоянно? Двойные могилы посещаешь? Да ты че? Вскричал Артур, отходя на шаг. Прикалываешься? Делать мне нефиг. Смотри мне, я покачал головой. Будешь барагозить, я трактор по весне сюда пригоню. Посмотрим, что у тебя тут творится. Вот и вредный ты опер, Васильев. Он цокнул языком и запахнул пальто. Я же к тебе с чистым сердцем, а ты, иди уже. Работа такая, всех подозревать, особенно бандитов. А то я не знаю. Артур засмеялся, махнул рукой и торопливо, пока я еще до чего-нибудь не докопался. Я пошел на выход, разглядывая незнакомые фамилии на надгробиях, чувствуя подъем и разливающееся тепло по телу. На табличках нет знакомых фамилий и фото. Нет. Я шумно выдохнул и задумался. А как повернулось все? Я же, получается, и Артура спас с детьми, в первый раз, когда вмешался в стрелку с Орловым, и во второй, когда стреляли по его дому. И, получается, он тоже смог вернуть мне долг, как и прочие. Может, слепой и правда хотел убить нас с отцом, а Артур ему отомстил, и раз, это все поменяло. Каждый из тех, на чью жизнь и смерть я повлиял, влиял и на меня. Это что получается? Теперь уже не мне надо подстраиваться под этому бабочку, а ей под меня. Жизнь меняется, и все поступки имеют последствия, и не только плохие, но и хорошие. Скольких спас, все они потом чем-то помогали и мне. Если подумать, все эти мои мысли про бабочку, это мысли, что я меняю что-то, и из-за этого меняется мое окружение. Но если причины того, что когда-то случалось, никуда не делись, то и события будто пытаются идти своим чередом и снова повториться. Но когда люди выживают, они тоже никуда не пропадают, каждый принимает свои решения, делает свой выбор, совершает свои поступки, и из-за этого в итоге сами события меняются, появляется новая цепочка причины и следствия. Спасая одного человека, я нарушаю причинную связь, которая сложилась будто бы самой судьбой, но и этот человек остается и влияет на мир дальше. А я же помню из своей жизни, что может случиться в будущем, и на что-то из этого я могу повлиять. Даже небольшие решения и вмешательства могут улучшить жизнь и все остальное. Я смогу повлиять на мир в лучшую сторону, и никакая бабочка мне не помешает. Чем больше я меняю, тем сильнее это влияет на меня самого и на мир в целом. И старая судьба уже становится недействительной. Когда я появился в это время в своей второй жизни, я принял решение изменить все, что мог, к лучшему. По первости сразу стало опаснее жить, но это того стоило, ведь много хороших людей в итоге остались живы, и они тоже улучшают мир. Даже в городе у нас становится безопаснее, про это уже часто говорят. Значит, тогда я сделал правильный выбор. Когда-то я злился сам на себя, что ничего не мог поделать. Когда к нам в отдел приходила обезумевшая от горя баба Маша и просила найти ее близнецов, то теперь, справившись с этим и не только, я понимаю, что могу повлиять на многое, и не только в родном городе. С этой мыслью я и пошел дальше. Эпилог. Весна 1997 года. Сладкое ему нельзя, напомнил я. Ну немножко, попросил Устинов. В такой день, нет. Сан Саныч заскулил, но печенье мы ему не дали, зато угостили косточкой. Стол накрывали прямо в кабинете, и повод важный, Василий Иванович уходит на пенсию. Как раз дали получку, а душа так и просит, как говорится, вот и решили не тянуть. Составили вместе столы, расставляли закуски, сначала действовали нашей небольшой командой, Якут, Толик, Витька, я и еще пара новичков в нашем убойном отделении, которых я помнил по первой жизни, и знал, что это грамотные ребята. Потом подтянулись и другие. Артем Федюнин прислал нам целое блюдо пельменей разных видов, все за счет заведения, еще и открытку положил Василию Ивановичу, обещая ему пожизненную скидку. Зная Устинова, этим он пользоваться будет регулярно, а вредный дежурный Ермолин зарубил и зажарил нам большого петуха. Пришел Ручка, который тоже вот-вот собирался уйти на пенсию. Ему прислали помощника, того еще алкаша, но, как говорил старый судмед, не пьющим он больше не верит, а всем, кто с ним спорил, напоминал про предыдущего коллегу-маньяка. Сафин пришел чуть позже, принес с собой конфискованный алкоголь. Когда Шухова угнали в район сельскую милицию поднимать, прогневал генерала из главка, вот и отправили в какую-то деревню начальничком. Именно Руслана поставили начальником УГРа, а его замом сделали меня. Но Сафин все намекал, что скоро переведется, а на свое место настойчиво будет рекомендовать меня. Но я еще не решил, где останусь. Пришли следаки, Ира и Кобылкин, с выпивкой и закусками. Пришел криминалист Кирилл, бледный и неразговорчивый, работы у него слишком много было. Но время проводить старого опера он нашел. «А меня в Питер зовут», — сказал Кобылкин. «Следователем по особо важным делам хотят поставь, а чё-то даже не знаю, ехать или нет. Погода мне там не нравится, если честно, дожди даже зимой идут, да и народ медлительный. Просись лучше в Ангарск», — предложил я. «Тамошнего маньяка найдешь. А где же ты его найдешь? Ищут, ищут, и найти не могут». «Ну, значит, это тот, на кого не думают», — я усмехнулся. «Вот как у нас было. Вдруг это мент, который еще и таксует. Ну мало ли, я так предположил». Он потер подбородок и задумался, но разговор перешел о другом. «Правда, эту деталь он запомнит. Я знаю Кобылкина, он тот еще маньяк по ловле маньяков. Сам Василий Иванович уезжать не собирался, он хоть и помирился с дочкой, но здесь встретил кое-кого, с кем хотел остаться. А чё, Машка-то, нормальная баба, старый опер размахивал сигаретой, и готовить умеет, а близнецы у нее уже взрослые, не против будут. А дочку ее теперь часто вижу, а сын так нам вообще помогал столько раз. Может, даже работать сюда потом придет. Якут пока на пенсию не собирался, хотел накопить на учебу для сына, тот скоро вырастет. Замом Сафина хотели сделать его, но Филиппов отбивался, привык к работе в полях, и его рассудительность, внимательность и понимание людей немало помогали учиться молодым операм. Это тогда, в первой жизни, никого из старых ментов не осталось, мы учились на своих ошибках, а тут есть, у кого перенимать опыт. Разговор перешел к личной жизни Толика. Даже я удивился, но парень остепенился раньше, чем в тот раз, уже готовится расписываться, и вообще, все хотел стать серьезнее. А за остальным я присмотрю, чтобы та беда его минула. А вы-то на свадьбу когда позовете? Устинов посмотрел на нас с Ирой. Ну, когда соберемся, летом может, ответил я. Надо понять, что дальше, а то меня куда только не зовут. Да и в путешествии хотим рвануть. В Турцию, лучше, на Алтай. А куда зазывают, если не секрет? В область, в Руап его сватают, сказал батя, нарезая сало. Мне каждый день звонят, просит уговорить сына. А чё я уговаривать буду, уже взрослый, матерый мент. Пускай сам решает. Мне еще турок названивает, в Москве какую-то должность для меня нашел. Я покрутил в руках пластиковый стаканчик с выпивкой. Типа, говорит, как раз по мне. Но я еще думаю, здесь еще осталось несколько важных дел. А потом, посмотрим. Чё думать, пробурчал Витя Орлов. Я бы вот в столицу уехал, у меня там знакомых, вал, дружки армейские. А кто здесь работать будет? Спросил якут. Ты, Витька, опер прирожденный. Знаешь, такие люди, как ты, если ментами не станут, обязательно в бандиты пойдут, а я уж повидал такое. Так что у тебя свое место есть, держись его. Да я же так говорю, шучу. А про Москву ты мне не говорил, шепнула Ира мне на ухо, прижимаясь ближе. Да там пока не ясно. Говорю, здесь надо доделать кое-что, а потом там-то возможностей побольше будет. Но если что, тебя с собой заберу, и возражения не принимаются. А я и не возражала, хихикнула девушка и прижалась ко мне плечом. Окна открытые, май нынче теплый, в кабинет задувал легкий ветерок, поэтому приходилось постоянно наливать что-нибудь в стаканы, чтобы невесомый пластик не опрокидывался. И в окно залетела бабочка, чтобы попорхать возле открытой бутылки с вином, которое пила Ира. Я согнал крылатую гадину щелбаном и налил девушке вина. Пусть теперь бабочка подстраивается под меня, ведь я на верном пути, вижу это прямо сейчас, глядя на всех этих людей. Так, ну давайте уже дерябнем за Василия Ивановича, произнес я, чтобы каждый из нас, оперов, получил такой стаж и опыт. Больше тридцатки отпахал на родную милицию, страну, это не хухры-мухры. Да как один день пролетело, Устинов засмеялся и расправил усы пальцем, как Чапаев. Ну а мы работаем дальше, продолжал я, и всякое было, всякое будет, но мы сработались, и с нашими коллегами тоже, я обвел рукой стол. И вот несмотря на все то, что будет, одно я знаю точно, что бы ни случилось, мы, опера, никогда не отступим, никогда не убежим, а так и останемся стоять на страже закона, порядка и делать свою работу. Я поднял стакан, чтобы чокнуться со всеми, и произнес напоследок: «Прорвемся, опера».